Вопрос второй. В чем смысл жизни? Мы, люди, являемся единственными земными существами, которые задаются вопросами о смысле бытия. Нас волнуют три основных вопроса: откуда я, для чего я живу, куда я иду. Над этим размышляли многие. Философ Ганс Ленг из Карлсруэ подчеркивает, что от философии не следует ожидать каких-либо ответов. Он пишет: «Философия редко дает окончательные решения содержательных вопросов. Она является дисциплиной постановки проблем, а не наукой, выявляющей сущности и получающей результаты. Для нее новая проблемная перспектива гораздо важнее, чем хотя бы частичное решение традиционного вопроса». Поэт Герман Гессе пишет: «Жизнь бесцельна, ужасна, глупа и все же чудесна. Она не смеется над человеком, но ей до него столько же дела, сколько до дождевого червя». Французская писательница-атеистка Симона де Бовуар запуталась в бесцельности жизни. Какой же смысл имеет жизнь, если она радикально уничтожается, превращается в ничто? К чему она тогда была? В конечном счете бессмысленно все. Красота жизни, поступки людей, решительно все. Жизнь абсурдна. Такие науки, как психология, биология, медицина, тоже не могут дать нам ответ, так как вопрос о смысле не входит в их компетенцию. Некоторые люди видят смысл их жизни в том, что они хотят творить добро. Многие лелеют эту гуманную идею, не являющуюся еще чисто христианской. Хотя христианам тоже поручено делать добро. Галатам 6.10, 2 Фессалоникийцам 3.13. Однако творящий добро еще не является христианином. Хотят стать знаменитыми. Спортсмены стремятся получить звание чемпиона мира, завоевать золотые медали. Деятели искусств ищут признания на сценах мира. Хотят создать себе бессмертие, продолжить свою жизнь в детях или в обществе, например, путем основания учреждений, носящих их имя. Другие желают увековечить себя в стихах, мемуарах, дневниках. Не следует забывать, всякая мирская слава кратковременна. После смерти мы ничего от нее не имеем, ибо там, куда мы идем, нет более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Екклезиаста 9.6. Если жизнь наша сотворена Богом, то она может иметь смысл только тогда, когда прожита с Богом и под Его руководством. Сердце человека, даже если бы оно обладало всем счастьем этого мира, осталось бы неспокойным, пустым и неудовлетворенным, если бы не нашло мира в Боге. Поэтому спросим у Бога, в чем заключается смысл жизни. Кратко сформулируем это в трех пунктах. Первый. Бог хочет, чтобы мы уверовали. Без спасительной веры в Господа Иисуса Христа мы погибнем. Поэтому Павел сказал темничному стражу в Филиппах: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния 16.31. В этом смысле Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2.4. Поскольку это спасение имеет первостепенное значение для всякой человеческой жизни, Господь Иисус прежде всего сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Матфея 9.2. Спасение души с точки зрения Бога имеет преимущество перед исцелением телесным. Второй пункт. Когда мы спасены, мы служим Богу. «Служите Господу с весельем». Псалом 99, 2 стих. Как последователи Иисуса, мы должны так построить свою жизнь, чтобы спасать других. Матфея 28, 19. Третий пункт. «Люби ближнего своего, как самого себя». Матфея 22, 39. Этой заповедью Бог обязывает нас любить не только тех, кто живет в Африке или в Чили, но и тех людей, которые непосредственно верены нам. Супруга или супругу, детей, родителей, соседей, товарищей по работе. Библия предвидит, что мы любим самих себя, но эта любовь должна распространяться и на ближних. То, что мы сделали в вере из перечисленного в пунктах 2 и 3, Библия называет плодами нашей жизни. В отличие от всех приходящих достижений, плод любви пребывает. Иоанна 15:16. Бог хочет видеть их в конце нашей жизни и спрашивает нас, что мы сделали с доверенными нам талантами, жизнью, временем, деньгами, дарованиями. Луки 19:11 по 29 стихи. Даже чаша холодной воды, поданная во имя Иисуса, имеет значение для вечности. Матфея 10:42.